Глава третья. Силач Оги Обамба и тайный ход. О небо, всегда посылающее людям заслуженную ими награду! О люди, всегда забывающие о том, что однажды за все придется платить! Не прошли Хабиб, Айгюль и голландец и десятка шагов по пустыне, как увидели неподвижно лежащее тело. Жуткое открылось им, ибо увидели беглецы в свете факела, что лежит перед ними Хасан, следящий за временем, и на груди его страшным узором горят 5 точек кровавых. «Храни нас, Аллах!» – произнес дрожа Хабиб, ибо это следы когтей Дева. Испуганно вскрикнула Айгюль и стала оглядываться на все стороны темной пустыни. Только голландец не испугался, а присел и стал проворно ощупывать одежды лежащего. «Останови руки свои!» – закричал ему Хабиб. «Не оскверняй душу свою ограблением мертвого!» «Нет недолжного в моем поступке», – рассудительно ответил голландец, – «поскольку себе свое возвращаю». И выпрямившись, он показал Айгюль и Хабибу большой кошель, расшитый шелком и бисером. А когда развязал шнур, стягивающий кошель, то достал часы, где 2 черные руки показывали время, и большой стеклянный глаз, выпуклый с 2 сторон, оправленный в костяную оправу с маленькой костяной ручкой. «Дивно устроенное стекло», — сказал голландец Хабибу, «которое все крохотное показывает как большое. С его помощью делал я часы, и теперь эти вещи вновь обретают тепло рук их владельца». «Тогда не стану упрекать тебя», – кивнул согласно Хабиб. «Иное забудет меня, чтобы не осквернили прожорливые шакалы тело Хасана, ибо умер он и стал теперь вне упреков». После этого Хабиб обернулся к городским стенам и, размахивая факелом, громко крикнул: «Сюда, сюда, стража!» Так крикнул он, а когда увидел, что несколько огненных точек поплыли от городских стен в их сторону, воткнул свой факел в песок возлетела Хасана и, взяв Айгюль и голландца за руки, поспешил удалиться. Долго и размеренно шли они, наслаждаясь ночной прохладой, и когда пришло утро, еще не испытали усталости. Но утро прошло, и высоко поднялось солнце. О пустыня! Сокровище для созерцательности мудреца и проклятие для неосторожности путника! Раскаленный песок и полуденный зной обожгли ступни и головы 3 беглецов, и губы потрескались их, и взгляд их сделался мутным. «Неумный я человек», — укорял Хабиб сам себя, — «призвал 2 свободных людей к своей воле, и выходит, что обманул их, ибо не позаботился о воде. Теперь пропадут они вместе со мной от пекла и зноя, если только не придет на помощь к нам милость Аллаха». Час за часом шли они, увязая ногами в горячем песке, и уже едва переставляли ноги, и вдруг часовщик закричал: «Хабиб, Айгюль, вон ящерица, смотрите!» Посмотрели Хабиб и Айгюль на отдаленный бархан и увидели причудливую картину. Словно выхватил ветерок из костра горящую веточку и повлек ее, играя по склону бархана. И только когда огонек домчался до верхней кромки песка, стало понятно, что это всего лишь ярко-алая ящерка. «Скорее за ней!» – воскликнул воодушевленный голландец. «Если не потеряем ее из наших взоров, спасемся!» «Почему так решил?» – спросил Хабиб, едва разомкнув иссушенные зноем губы. «Она не охотится», – ответил ему часовщик, – «поскольку бежит строго прямо, и не спасается, поскольку никто не гонится за ней по ее следу. Остается одно – она спешит укрыться в прохладе, и если поспешим за ней, увидим скоро оазис». Охотно поверив мудрому спутнику, направились Хабиб и Айгюль вслед за ящерицей. И вот, о милость Аллаха, увидели за барханом оазис. Трудно было поверить в волшебность видения, ибо на мираж был похож маленький родничок, выбегающий между корнями старинного приземистого чинара и пропадающий в янтарных волнах песка, и питающий под этим песком корни сросшихся в кольцо кустов самшита. Чинар – величественное дерево, особо почитаемое на Востоке. Самшит – медленно растущий, вечно зеленый кустарник. «Мираж?» – неуверенно спросил голландца Хабиб. «Сделаем еще 5 дюжин шагов», – ликуя ответил голландец, – «и убедимся». Словно крылья выросли у них за плечами. Миг и домчались окрыленные путники до Чинара и припали к клокочущими между его корней ручейку опаленными зноем устами. Утолив первую жажду, ушли Хабиб и голландец за стену самшита, чтобы могла Айгюль смыть с себя песок и удалить его из одежды. А когда позвала их принцесса, Хабиб и голландец, вернувшись к Чинару, в изумлении остановились. Старательно вымыла Айгюль старые одежды Хабиба и надела их, превратившись в стройного, бедно одетого юношу. «О, Айгюль!» – вскричал Хабиб. «О, госпожа моего сердца! Для чего ты облачилась в мои старые одежды? Уместнее мне их надеть. Ты же возьми вот эти, роскошные!» «О, Хабиб!» – ответила сияя улыбкой Айгюль. «О, господин мой нежданный! Позволь остаться в твоих старых одеждах, поскольку привыкла я к манерам служанки. И подозрительно будет, если, не уследив за собой, при чужих взглядах допущу эти манеры, вопреки роскошному одеянию. Тотчас заподозрят люди неладные, а нам до дворца Мамеда Паши следует идти, не привлекая пристальных взглядов». «Возношу хвалу мудрости твоей, о принцесса!» – воскликнул голландец. А Хабиб поклонился и ничего не сказал, но лучились глаза его любовью и восхищением. Ушла теперь Айгюль за густую стену самшита, и Хабиб и голландец еще раз утолили жажду и вымылись, и вытрясли песок из одежды. И позвали Айгюль, а когда вернулась она, почувствовали все трое, что голодны. «Мы могли бы на время вынуть из казана твое младенческое одеяльце, — сказал Хабиб Айгюль, — и вскипятить хотя бы чаю на самшитовых листьях, но не имеем огня, что печально». «О, Хабиб! — радостно воскликнул голландец. — О, мой господин и спаситель, позволь сообщить тебе, что огонь у нас есть». И он проворно собрал горсть сухих веточек самшита, достал свое дивно устроенное стекло, выпуклое с двух сторон, и, повернув его к солнцу, поместил под веточками. Стекло собрало солнечный свет и сжало его до яркой точки, и таинственной сутью этой точки было пламя. Вспыхнул огонек на сухих ветках самшита, и голландец поспешно положил сверху несколько старых веток чинара. «О, Аллах!» – воскликнул Хабиб. «Прими мою благодарность за то, что послал на тропинку моей судьбы такого бесценного друга». Быстро приготовил Хабиб казан и набрал воды в него. Да, хрустальной, чистой воды, и подвесил казан над огнем. Он положил в воду несколько листьев самшита, чтобы заварить самшитовый чай, и никого не огорчила скудность готовящегося блюда, поскольку все были счастливы от того, что они вместе, ибо там, где есть счастье, там любое огорчение бессильно. Присели путники в благодатные тени старого дерева и стали ждать. А когда закипела вода в казане, Хабиб быстро снял его с огня и внес в тень чинара. Но что за чудо! Казан оказался наполнен пловом, белоснежным и ароматным, с курагой, с черносливом, с молодой морковью, густым пловом. «О, Хабиб!» – воскликнула ликуя Айгюль. «Значит, не показала себе в караван-сарае, что твои полгорсточки проса превратились в баранину, тушеную с чесноком, баклажаном и перцем? О, волшебный, спасающий нас казан! Увидишь теперь от нас и благодарность, и всяческую заботу!» И прочел Хабиб короткую в 2 раката молитву, и они чисто вымытыми руками взялись за плов и вскоре насытились. Ракат – мусульманская молитвенная формула с определенным набором поз и движений. Тогда встала Айгюль, чтобы песком, взятым с бархана, и листьями, взятыми с самшитовых веток, тщательно вычистить волшебный казан. Но вдруг пронесся над оазисом звук, очень приятный для слуха, как если бы кто-то не сильно ударил в медный гонг. И увидели все, что казан сделался чистым, и медь его ярко сияет. Радостно засмеялась Айгюль и поспешила наполнить казан водой. И встал голландец, и пока не погас огонь, добавил в него упавших с чинара сухих веток. И встал Хабиб, и взял казан у Айгюль, и подвесил его на огнем. И, казалось бы, явил уже наш казан троим путникам небывалое, но совершилось еще большее чудо, когда закипела вода. Снял Хабиб казан с огня, и с изумлением увидели наши друзья, что до краев наполнен казан холодным айраном. Айран – продукт из кислого молока, близкий к простокваше. Утолили жажду путники и тщательно обернули казан с остатками айрана, поскольку высшая драгоценность пустыни – живительная влага. Поблагодарили они так своевременно приютивший их оазис и пошли сообразно указанному голландцам направлению в сторону Багдада, столь нужного им города. И вот они, несомненно, миновали пустыню, а мы метнемся теперь мысленным взглядом в Багдад, прекрасный и древний город, и увидим, что было там и что стало. Со звоном скрестили свои копья, стоявшие в воротах привратники, когда подошли к ним Хабиб, Айгуль и голландец, а вышедший к ним начальник стражи потребовал входную плату. «Нет у нас даже самой малой монетки», — сказал сокрушенный Хабиб. «Но мы несем добрую весть Мамеду Паши, великому вали города», — добавила свои слова к словам Хабиба Айгуль. «Какая у тебя может быть весть для Мамеда Паши, оборванец?» – рассмеялся начальник стражи и ушел в тень, велев стражникам без платы этих троих не пускать. Словно невольники, опустив головы и приподняв плечи, отошли Хабиб, Айгуль и голландец в сторону и сели в тени городской стены. Хабиб и голландец, как и подобает мужчинам, стали старательно думать, как преодолеть непростую преграду и миновать стражу. Айгуль же, как и подобает женщинам, стала думать о приятном и легком. «О, Хабиб!» – прощебетала она. «Прошу тебя, останемся здесь, за стенами города. Найдем место среди лачуг бедняков и построим хижину. Волшебный казан избавит нас от голода, и все будет хорошо. А когда я войду в меру возраста своего, ты возьмешь меня в жены. Тогда и придем к отцу моему, Мамеду Паше, и он, смирившись с совершившимся, даст тебе при дворе должность». «О, Айгуль, заря моего сердца!» – так же шепотом ответил Хабиб. «Не могу таить от отца правду о его дочери. Не могу жениться на служанке, зная, что она принцесса. Ибо есть в этом лукавство, а значит, не обретем в дальнейшей судьбе счастья. Нет, мы войдем в город и все расскажем Мамеду Паше». «Но как войдем?» – жарко прошептала Айгуль. «Если не имеем входной платы?» «Намерения наши чисты», – ответил Хабиб. «Значит, Аллах непременно пошлет помощь. Наберемся терпения и станем ждать». «Повинуюсь твоему решению, каким бы оно ни было», — сказала тогда Айгуль и улыбнулась Хабибу так, что, подобно солнцу, засветилось лицо ее. Улыбнулся ей в ответ и Хабиб и стал укладываться у стены, чтобы покойнее было ждать. Айгуль же достала из казана свое младенческое одеяльце, намереваясь положить его под голову Хабибу. Но, заметив, что в складке одеяльца набился песок, широко развернула и встряхнула его. И, о чудо! О сияющее благоволение судьбы! Вместе с песком вылетела из складок и пала на землю золотая монета. «Как это может быть?» – изумленно воскликнула Айгуль. «Необъяснимо!» – также изумленно воскликнул голландец. «Думаю, что объяснить можно», – радостно сказал им Хабиб. «Когда я торопливо сворачивал одеяльце на столе в караван-сарае, то завернул в него закатившуюся монету и не заметил, поскольку почти не помнил себя от сильного страха». «Теперь», — ликующим голосом сказала Айгуль, — «как ты и хотел, о мудрый и отважный Хабиб, мы войдем в город». И встали они в радостном волнении и перевели в порядок одежды свои и направили решительно шаги свои к воротам. «Мы же метнемся мысленным взглядом в древний и таинственный дворец аббасидов, белокаменное сердце Багдада, благословенного города, и глазами, скрытыми от визирей и стражи, увидим, что там происходит». Великий Мамед Паша, наместник султана в Багдаде, восседал блистательно грозный на возвышении в главной зале дворца. А подле него, на роскошных коврах, сидели, скрестив ноги, многочисленные визири и высшие слуги. Важно слушал Мамед Паша о том, что случилось за минувший день в благословенном Багдаде. Почтительно монотонно звучали доклады, и цветные волны медленно качались над присутствующими, когда солнечный свет вплывал в огромные с цветными стеклами окна. Лед, привезенный с гор, неслышно таял в стоящих по углам каменных чашах, и в приятной прохладе, едва заметно, тая дыхание, покачивали над вали чернокожие невольники белое опахало. «О, великий Вали!» Вдруг послышался робкий голос от входных дверей залы. В ужасе повернули визири, увенчанные чалмами головы, дабы узреть, кто отважился нарушить незыблемость церемонии утреннего доклада. С гневной готовностью вскочил со своего места Яя-баши, командир янычаров. Грозно сдвинул брови Мамед-паша, но решил узнать, какая причина заставила привратника пересилить смертельный страх и войти в залу. Потому он слегка приподнял руку, а привратник продолжил голосом, сильно дрожащим. «Готов принять подобающее наказание, о великий Вали! Но трое пришельцев, заплатившие стражи у городских ворот и наземную золотую монету, с дерзкими лицами пристав перед нами, сказали, что принесли к тебе, о великий Вали, весть о дочери твоей Айгюль, 13 лет назад украденной из дворца». Еще более глубокая складка легла между бровями Мамеда-паши и побагровело лицо его, и хриплым, отчаянным голосом закричал он привратнику: «Сюда их! Сюда!» И вот вошли в залу Хабиб, Айгюль и Голландец и поклонились. Нетерпеливый знак сделал Вали, и, повинуясь этому знаку, поспешно покинули залу визири и чернокожие невольники с опахалами и высшие слуги. А Мамед-паша сидел, сдерживая грохотавшее сердце, и никак не могло определиться в его скачущих мыслях повеление, кому говорить первым. Тогда, не дождавшись этого повеления, быстро и смело приблизился к великому Вали Багдада, бедный одетый юноша, и развернул перед ним расшитые золотом атласные одеяльца. Как раненый лев, застонал Мамед-паша и схватил одеяльца. А юноша сдернул с головы войлочный пыльный колпак и качнул из стороны в сторону тяжелой волной густых девичьих волос. А затем тонкая, хрупкая кисть приподняла волосы и увидел Мамед-паша на шее девушки такую же, как у него самого, родинку. Полуослепнув от стремительно накатившихся слез, вскочил Мамед-паша и горячо обнял вновь обретенную дочь, свою давнюю золотую пропажу. Переглянувшись, вышли из залы Хабиб и Голландец и, встав у дверей, замерли, пронзенные жадными взглядами придворных, и стали ждать. Полный час протек, томительный, бесконечный. И вот послышался за дверями хлопок в ладоши, и метнулся в залу Капы-ага, главный привратник дворца. Через миг, получив поручение, выбежал он назад и спустя малое время вернулся, ведя с собой огромного роста чернокожего человека, одетого лишь в белую набедренную повязку. «Уги Обамба!» – прошептал кто-то в толпе визирей. «Главный евнух гарема!» Гарем – женское помещение в мусульманском доме, а также его обитательницы, жены хозяина. И вот, выглянув из дверей, чернокожий Оге Обамба, грозно повелев всем мужчинам склонять головы и закрыть глаза, увел на женскую половину Айгюль, которая тщетно пыталась встретиться взглядом с Хабибом. Услышав хлопок в ладоши, поспешил в залу Капы-ага. Через минуту он вышел в двери и пригласил войти Хабиба и Голландца, и они вошли. «Моя дочь все рассказала мне», – произнес Вали голосом громким, но добрым. «Поверьте, что я сумею достойно вас отблагодарить. Для начала даю вам обоим должности при своей особе, а именно гонцов, разносящих послания». «Великая милость!» – ахнул Капы-ага, а Голландец и Хабиб поклонились. А Мамед-паша благодушно распорядился – отвезти в баню, потом накормить и выдать подобающие одежды. Низко поклонился Капы-ага, потом схватил гостей за руки и вытащил прочь из залы. И вот, спустя недолгое время, возлежали Хабиб и Голландец на атласных подушках в отведенной им комнате. Чисты были их тела после горячей бани и облачены в новые одеяния. Низкий четырехногий столик стоял перед ними и держал на своей плоской спине обильное угощение. Но только вознамерились уставшие друзья удалиться от тревог и насладиться покоем, как примчались нежданные и закружились буйным вихрем события, предвидеть которые никто был не в силах. С сахарной, сладкой улыбкой, низко кланяясь, вошел Капы-ага и подал Хабибу запечатанный алой печатью тугой свиток белой бумаги. «Великий и мудрый Мамед-паша», – заговорил Капы-ага вкрадчивым голосом, – повелевая своим новым гонцам отвести это письмо в наш самый северный гарнизон, в провинцию Клуджи. И добавил немыслимое. Ввиду сильной важности послания, выехать нужно немедленно, дворцовая стража предупреждена. И вышел, вновь сахарно улыбнувшись. В сильном удивлении посмотрели друг на друга Хабиб и голландец, а Хабиб сказал: «Не дали ни выспаться, ни отдохнуть». А голландец добавил: «Не дали ни денег, ни коней, ни оружия». И оба негромко произнесли: «Это странно». Вдруг висевший на стене ковер дрогнул, заколыхался, и из-за него вышел чернокожий гигант Оги Обамба. Пришедший сделал умоляющее лицо, приложил палец к губам, а потом очень тихо сказал: «Только чистые слезы грустной красавицы помогли мне решиться приблизиться к вам, о пришельцы, превозмогая страх мучительной смерти». И протянул Хабибу Оги Обамба, главный евнух дворца, маленькое женское кольцо, в котором вместо драгоценного камня поблескивало простое стеклышко. «Это колечко Айгюль», – взволнованно сказал Хабиб и взял его почтительно и бережно. «Юная госпожа просила передать», – снова тихо произнес главный евнух, – «что через год ее отец, наш великий Мамед Паша, разошлет гонцов, созывающих всех богатых и знатных на турнир женихов. И она отдает свою единственную драгоценность Хабибу, чтобы он каждый день о ней помнил. И просит Айгюль Хабиба добыть за этот год высокое имя и большое богатство, и победить в турнире женихов, ибо только он близок к ее сердцу». Хабиб торопливо кивнул и спросил у чернокожего вестника: «А почему ты опасаешься мучительной смерти?» «Горе тому», – ответил Оги Обамба, – «кто посмеет передать послание с женской половины дворца какому-либо мужчине, а также к тому, кто найдет однажды тайный ход из гарема и скроет это от своего господина». И Оги Обамба указал на ковер, из-за которого вышел. «Ты рисковал жизнью ради чувств двух незнакомых тебе людей?» – спросил изумленно Хабиб. «Любовь», – ответил Оги Обамба, – «это главное, из-за чего стоит рисковать жизнью, пусть даже это чужая любовь». Хабиб быстро протянул свои руки и горячо пожал его руку, большую и сильную. Потом сказал: «Мамед Паша отсылает нас из Багдада с удивляющей нас поспешностью». «В этом нет ничего удивительного», – еще тише произнес Оги Обамба. «Никто во дворце не должен узнать, что дочь Мамеда Паши, принцесса Айгюль, путешествовала в пустыне в обществе двух взрослых мужчин, без стражи из евнухов». «Он предполагает слухи и сплетни», – прошептал потрясенный Хабиб. «Именно так», – согласно кивнул Оги Обамба и поинтересовался: «Как далеко направил вас мой господин?» «В провинцию Клуджи», – ответил Хабиб и показал свиток. «О горе!» – трагическим шепотом прошептал главный евнух. «В эту провинцию посылают только большие отряды. Там на горной дороге обитают 15 разбойников, которые безжалостны и неуловимы». «Это означает», – сказал мудрый голландец, и голос его дрогнул, – «что Мамед Паша не желает нашего возвращения». А Хабиб спросил: «Откуда известно тебе об этих разбойниках?» «В детстве я жил в провинции Клуджи», – ответил Оги Обамба, – «когда вождь моего племени меня продал в рабство. А потом меня снова продали и перевезли в Багдад, где резали меня острыми ножами и лишили мужской силы, и вот я служу евнухом». «Как мир жесток», – сказал потрясенный Хабиб. «О да», – кивнул согласно Оги Обамба, – «и не всякую жестокость можно исправить». А голландец вдруг произнес: «Иди с нами». «Прекрасная мысль», – горячо одобрил Хабиб. «Ты обретешь свободу и будешь дышать вольным воздухом, пусть даже он будет наполнен песком пустыни, и сможешь избежать мучительной смерти, которая грозит тебе здесь за любое нарушение тягостных правил. А мы приобретем сильного и отважного друга, что в опасном походе бесценно». Радостно улыбнулся Оги Обамба, но возразил: «Я могу надеть длинные, скрывающие тело одежды. Тайный ход выведет нас из дворца. Но как пройду по улицам города, где всякий стражник заметит чернолицего евнуха и схватит и поспешит вернуть его во дворец, чтобы получить награду?» Тогда Хабиб весело проговорил: «Хасан, следящий за временем, научил меня, как вывести тебя из города. Мы спрячем тебя в паланкин». «Я тяжел», – неуверенно проговорил евнух. Тогда Хабиб сказал убедительным голосом. «Донести паланкин до городских ворот нам по силам». А голландец поспешил подтвердить: «Недавно Хабиб вытащил меня из глубокой башни». Лицо чернокожего евнуха озарилось счастливой улыбкой, и он сказал: «С радостью буду вам преданным другом. Пойдем вместе в провинцию к Луджи. Но только сейчас удалюсь ненадолго, чтобы облачиться в длинные одежды, а также сообщить принцессе Айгюль, что ее просьба выполнена, и Хабиб, о котором она так горевала, взял ее колечко». «Когда ты придешь к ней, — взволнованно сказал Хабиб, — прошу тебя, о добрый Оги, передай, что к турниру женихов я постараюсь вернуться и добуду к этому времени высокое имя и большое богатство». Низко поклонился Оги Обамба, шагнул и исчез за ковром. Быстро стали готовиться к путешествию Хабиб и голландец. «Мы же метнемся мысленным взглядом к началу новой истории, чтобы увидеть, что осталось с ними, когда они покинули город».